Глава 80. «Вау!» – присвистывает Мирон, увидев меня в розовом платье комбинации, что в итоге я купила вместе с Зоей, и накинутом на плечи такого же оттенка пиджаке оверсайз. Все мои планы пошли прахом, когда выяснилось, что наш командир собрался на бой вместе со всем экипажем. А мне не оставалось ничего иного, кроме как пойти с ним. Неважно, что я еще зла на него и не знаю, как реагировать на его неоднозначную реакцию, касающуюся подробностей моего прошлого, но и давать коллегам повод для сплетен я не планирую. Как и подавать напрасную надежду бывшей своего парня. Прошла целая ночь после нашей стычки, но я так и не смогла пересилить себя и забыть его обидные слова. Ну и оставлять все в подвешенном состоянии больше нельзя. Потому что, несмотря на милые улыбки, Карина так и ждет моего промаха. Поэтому мне пришлось взять себя в руки, приобрести новый наряд и при полном параде спуститься в лобби отеля в назначенное время. Весь экипаж уже находится внизу и, кажется, ждет только меня. Вот и Карина трется рядом с Мироном, нарядившись в обтягивающее черное платье-футляр с глубоким декольте. Именно его она подсовывает под нос моему парню, когда я появляюсь в холле отеля и успеваю поймать занятную картину. Брюнетка поправляет воротник моему парню, прижимаясь своей четверкой к его торсу. В животе все переворачивается, закручиваясь в узел, и на языке появляется горечь. Но стоит Мирону заметить меня и восхищенно присвистнуть, как эта внимательная бывшая отходит в сторону. «Стефа!» Глаза Мира горят, и он внимательно осматривает меня с ног до головы. И столько голода в его взоре, что кажется, будто мы одни, и нет никого вокруг. «Похоже, я заново влюбился», — тянет он восторженно и, приобнимая меня за талию, прижимается губами к моим, целуя глубоко и нескромно. Так, будто ему немедленно требуется пометить меня в качестве своей женщины. Вот только мне не по себе от такого открытого выражения чувств, потому что я каждой своей порой ощущаю внимание коллег, на которое мне было бы плевать, если бы не один совсем недружелюбный взгляд. С застывшей на губах ухмылкой Карина прожигает меня цепким взором. И от него у меня кожа покрывается мурашками. «Поехали!» — спешу как можно скорее оборвать эту неловкую сцену. «Поехали!» — сжимает крепче мою ладонь Мир и ведет к выходу. Второй пилот, Роман, и наши девочки уже на улице и садятся в такси, тактично оставляя нас вдвоем. Только в это мгновение у меня получается выдохнуть. «Наконец-то мы вдвоем!» — произносит мечтательно командир судна. — Так давай лучше останемся в отеле. Вдвоем. Хватаюсь за шанс отговорить его от этой странной поездки. Я уверена, она не принесет ничего доброго. — Стеф, мы обязательно проведем с тобой волшебную ночь, — улыбается он, открывая для меня дверь такси и убирая у меня со скулы выбившуюся из укладки прядь за ухо. Но только после боя. — Тебе серьезно нравятся такие мероприятия? Впервые слышу, чтобы Мирон был поклонником подобного вида спорта. Скажем так, я не фанат, но и живу не в вакууме. А этот бой называют боем десятилетия, и билетов на него не достать. Так почему я должен упускать такой шанс? И набираю в легкие побольше воздуха, чтобы снова вернуться к прежней теме разговора. Тебя не смущает, что это мой бывший дал нам эти пригласительные? Он понял, что переборщил, впрочем, как и я. Это извинение с его стороны. Ну, а я обещаю, что больше не буду тебя расстраивать. Мне мало этого. Кажется, что он говорит это, лишь бы выйти из ссоры и не обсуждать ситуацию. Но сейчас не место и не время снова поднимать только что улегшийся на дно ил наших проблем. Как можно обещать такое? Ты же не можешь предугадать, что будет дальше. Я буду очень стараться, веришь? В его глазах ни намека на улыбку. Лишь твердое обещание, в которое, похоже, он верит сам. А если Мирон рассчитывает на то, что все будет именно так, то почему я должна разрывать отношения из-за недопонимания? У нас обязательно все наладится. Но только когда он пообещает больше не брать в рейс Карину. Что касается истории с Тимуром, то мы обязательно ее перешагнем и двинемся дальше. Верю, киваю и сажусь в авто. Вот только все снова идет не по плану, когда выясняется, что у нас места в вип-ложе. И по подозрительному стечению обстоятельств там же находится он, мой вечный кошмар и самый сладкий бред. мой бывший сводный брат. «Готовы увидеть шоу года?» — спрашивает он, обведя взглядом моих коллег и останавливая его на мне. А я не знаю, что он подразумевает под своим вопросом, бой или тот самый разговор, что я не захотела поддержать.